Итак, 13 июня 1941 года – это начало самого крупного в истории всех цивилизаций перемещения войск. Теперь самое время снова взять в руки сообщение ТАСС от 13 июня и перечитать его внимательно. Сообщение ТАСС говорит не только о намерениях Германии, историки почему-то концентрируют свое внимание на этой вводной части сообщения, но и о действиях Советского Союза, эту часть сообщения историки не считают интересной. Слухи о том, что СССР готовится к войне с Германией, являются ложными и провокационными. Проводимые сейчас летние сборы запасных Красной Армии и предстоящие маневры имеют своей целью не что иное, как обучение запасных и проверку работы железнодорожного аппарата, проводимые, как известно, каждый год, ввиду чего изображать эти мероприятия как враждебные Германии, по крайней мере, нелепо. Сравнивая это заявление с тем, что происходило на самом деле, мы обнаружим некоторое несовпадение в словах и делах. В сообщении ТАСС говорится: проверка железнодорожного аппарата. Позволим себе в этом усомниться. Переброска советских войск началась в феврале, в марте, усилилась в апреле-мае, достигла грандиозных размеров, а в июне приобрела поистине всеобщий характер. В движении не участвовали только те дивизии, которые уже вплотную были придвинуты к границам, те, которые готовились к вторжению в Иран, и те, которые оставались на Дальнем Востоке. Полное сосредоточение советских войск на германской границе планировалось 10 июля. Генерал армии Иванов. Начальный период войны. Страница 211. Почти полгода железнодорожный транспорт, главный транспорт государства, был парализован секретными воинскими перевозками. В первом полугодии 1941 года государственный план был сорван по всем показателям, кроме военных. Главной причиной этого был транспорт. Второй причиной – скрытая мобилизация мужского населения во вновь формируемые армии. Называть срыв государственного плана термином «проверка» не совсем правильно. Это, конечно, не проверка. В сообщении ТАСС говорится «обычные учения», а советские маршалы, генералы и адмиралы это опровергают. Генерал-майор Иовлев. Необычность сборов, не предусмотренных планами боевой подготовки, настораживала людей. ВИШ, 1960 год, номер 9, страница 56. Вице-адмирал Азаров. Как правило, учения проводились ближе к осени, а тут они начинались в середине лета. ВИШ, 1962 год, номер 6, страница 77. Генерал-полковник Людников. Обычно резервистов призывают после уборки урожая. В 1941 году это правило было нарушено. ВИШ, 1966 год, номер 9, страница 66. Генерал армии Казаков в тот момент находился в генеральном штабе и лично встречал генерал-лейтенанта Лукина и других командармов, тайно направлявшихся на западную границу. Генерал Казаков категоричен. Ясно, что они ехали не на маневры. Над картой былых сражений. Страница 64. Обратим внимание на то, что все маршалы и генералы употребляет термин «под видом учений». Учение – это только предлог, чтобы скрыть настоящую цель перегруппировки и концентрации советских войск. А какова настоящая причина, никто не говорит. Четыре десятилетия после окончания войны истинная цель этой переброски так и остается государственным секретом Советского Союза. Тут читатель может спросить, так может быть, Сталин почувствовал недоброе и концентрировал войска для обороны?